чем в свое время Николай. Он собирался выучиться на антрополога и поселиться среди индейцев, какого-нибудь из обреченных на вымирание индейских племен Амазонки, пока их существование не прекратил геноцид. Но вместо этого он ползал теперь по-пластунски в других джунглях, воюя в никому не нужной войне. Понедельник. К 9 утра все уже сидели за длинным столом из полированной горной сосны, вооружившись блокнотами и папками. В папках должны были лежать резюме докладов, но большинство, как обычно, не удосужилось их подготовить. Не за столом, а у стены сидели Клэр, исполнявшая обязанности секретаря, мисс Кэри, отвечавшая за магнитофон, руководитель программ из Академии, Хелен Портер и еще трое слушателей. Так именовались обездоленные, не имеющие статуса участников, от которых не требовали докладов. Им, впрочем, дозволялось вставить словечко в ходе дискуссии. Слушатели довольствовались жесткими стульями с прямыми спинками, тогда как у кресел настоящих участников имелась такая роскошь, как подлокотники. За окнами, сверкая ледниками, торжественно высились неизбежные горы. Соловьев радовался, что настоял на малом количестве участников, которые могли уместиться за одним столом лицом к лицу. Альтернативой были бы ряды кресел и кафедра. Выступающий с кафедры превращается в лектора, слушатели воспринимают его скорее как актера. То ли дело люди за одним столом. Они обращаются непосредственно друг к другу, смотрят друг другу в глаза. Ключевая разница. Два кресла остались незанятыми. Советский генетик Виноградов прислал телеграмму, в которой говорилось о непредвиденных обстоятельствах, помешавших его участию в симпозиуме. Такая формулировка обычно означала, что власти в последний момент запретили персонажу выезд. Пустые кресла, в которых должна была бы восседать советская делегация, превратилась в неотъемлемую черту всякого международного симпозиума. Второе пустое кресло должен был занять Бродо Калецкий, прошлогодний Нобелевский лауреат. Он сообщил телеграммой, что у него возникли срочные дела и что он появится на симпозиуме следующим утром. Подобные неприятности тоже были привычны для девушек по вызову. Кто-нибудь обязательно опаздывал, кто-нибудь не мог пробыть на симпозиуме до конца, кто-нибудь приезжал всего на один день, чтобы зачитать доклад, забрать гонорар и удрать. Желая это предотвратить, Николай настоял, чтобы приглашенные на принципы выживания либо отсидели весь срок, либо вообще не появлялись. Что касается Калецкий, то его опоздание, судя по всему, было вызвано одним желанием произвести впечатление, продемонстрировать свою важность и крайнюю занятость. То и другое соответствовало истине, однако лауреат был к тому же неизлечимым позером и постоянно занимался тем, что преувеличивал свою роль. Николай был готов открыть заседание, но сперва позволил пробить 9 раз часам на церкви и отзвенеть церковным колоколам. Колокола были старые, большие и звучные, деревня по праву ими гордилась. Пока в 200 ярдах раздавался колокольный звон, беседовать было затруднительно. Мисс Кэри надела наушники и увлеченно записывала на пленку монотонные удары.